Кен Уилбер, моему читателю. В книге Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» описывается мощный суперкомпьютер, разработанный для того, чтобы дать окончательный, абсолютный ответ, который полностью объяснил бы Бога, жизнь, Вселенную и все остальное. Но этому компьютеру потребуется 7,5 миллионов лет, чтобы сделать это. И к тому времени, когда компьютер наконец получил ответ, все уже забыли про вопрос. Никто не помнил главный вопрос. Но главный ответ, который предложил компьютер, был таков – 42. Это удивительно. Наконец-то получен окончательный ответ. Столь замечательный ответ, что пришлось проводить соревнования, чтобы определить, можно ли придумать к нему вопрос. Было предложено много глубоких вопросов, но окончательным победителем был признан вопрос, главный ответ на который звучит 42. Сколькими дорогами должен спускаться человек? Бог, жизнь, Вселенная и все остальное – это в значительной степени и есть предмет этой книги. Хотя, конечно, ответ на него не совсем столь же однозначен, как 42. Речь пойдет о материи, жизни, разуме и духе, и о тех течениях эволюции, которые, кажется, объединяют их всех в единой общей модели. Я написал эту книгу в форме диалога. Вопросы и ответы. Многие из этих диалогов действительно имели место, но большей частью они были написаны специально для этой книги. Вопросы достаточно реальны. Эти вопросы мне чаще всего задавали о моих книгах вообще и о моей новой книге в частности «Пол, экология, духовность». Но для того, чтобы понимать смысл написанного, нет никакой необходимости читать какую-то из моих книг. Предлагаемые темы, я считаю, интересны сами по себе. И диалоги не требуют никаких специальных знаний в тех областях, о которых идет речь. Ученые, которые заинтересуются ссылками, библиографией, примечаниями и более детальными аргументами, могут обратиться к моей книге «Пол, экология, духовность». Первые главы имеют отношение к материальному космосу и зарождению жизни. Что привело хаос в порядок? Как из материи произошла жизнь? Какие эволюционные потоки влияют на эту необыкновенную игру развития? Есть ли дух экологии? Действительно ли это важно? В дальнейших главах исследуется появление разума или сознания, и мы с вами проследим эволюцию мировоззрения и сознания через 5 или 6 главных стадий человеческого развития от доисторической, садоводческой и аграрной до индустриальной и информационной. Каков был статус мужчин и женщин на каждой из этих стадий? Почему в некоторых из этих стадий главенствует мужчина, а в некоторых – женщина? Проливает ли это какой-то свет на сегодняшние гендерные войны? Участвуют ли в человеческом развитии и в космической игре в целом те же самые потоки? Как человеческое развитие в прошлом связано с сегодняшними проблемами людей? Если мы не помним прошлого, то осуждены ли мы повторять его ошибки? Затем мы рассмотрим область божественного. Обратим внимание на то, как оно могло бы быть связано с творческими потоками в материи, разуме и жизни. как и почему религия в ходе истории уступила место психологии. Раньше, если вы были внутренне растревожены, взволнованы, искали ответы, вы говорили со священником. Сегодня вы обращаетесь к психиатру, а они редко соглашаются друг с другом. Почему? Что случилось? Может быть, у них обоих есть кое-что важное, что они хотят нам сказать? Может быть, они не должны враждовать и могут, наконец, помириться? К кому мы обращаемся за ответом в нашей собственной жизни? Обращаемся ли мы за окончательными ответами к суперкомпьютеру Адамса? Обращаемся ли мы к религии, политике, науке, психологии, к гуру, к вашему лучшему другу? Кому мы в итоге можем доверить обязанность быть советчиком в действительно важных вопросах? Это говорит нам о чем-то. Есть ли способ связать эти различные источники вместе, чтобы каждый из них говорил свои собственные истины, и в итоге формировалась сбалансированная и гармоничная точка зрения? Возможно ли это вообще в сегодняшнем расколотом мире? Последние главы посвящены поверхности, сведению богатого многочисленными измерениями космоса к плоскому, скучному и одномерному миру, к холодному и одноцветному миру современности и постмодерна. Но речь пойдет не просто об осуждении современного мира, а скорее о попытке обнаружить работу сияющего духа даже в наши, очевидно, забытые Богом времена. Где обитают Бог и богиня в этих мелких водах? Сколькими дорогами должен спускаться каждый из нас? На этот вопрос мог бы в конце концов быть найден ответ, потому что удивление продолжает нарастать и прорывается радость, чувствуя освобождение и полное пробуждение личности. И все мы знаем, как удивляться, а удивление говорит на языке Бога, который находится внутри нас и указывает нам путь домой. Кен Уилбер, Болдер, Колорадо, весна 1995 года.